Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет со мной. Пойдет разворошит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит сил. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный, когда я банковал, жизнь разменена, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Под окном ЗК проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, немерено лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный, хотя я банковал, жизнь разменена, но не очко обычно губит, а к 11 туз. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный, хотя я банковал, жизнь разменена, но не очко обычно губит, а к 11 туз.